Первое, что заметил Герман, войдя в дверь, был огромный букет роз в вазе на туалетном столике. На покрытом скатертью столе между печеньем и апельсинами возвышался магнум шампанского. Магнум – бутылка емкостью около 2 литров. Маша и Радби чокались наполненными бокалами. Они, очевидно, не слышали, как вошел Герман. Маша громко говорила и смеялась. На ней было нарядное платье. Гремел голос Радби. Шифра Фая была в кухне, пекла оладьи. Герман услышал шипение масла и запах печеной картошки. Радби был в светлом костюме и казался необычайно высоким и толстым в этой тесной квартирке с низкими потолками. Радби поднялся и широко шагнул к Герману, схватил его за руки и громко провозгласил: «Мазлтов, новобрачный!» Мазлтов – доброе созвездие, традиционное поздравление. Маша поставила свой бокал. Вот и он, наконец. Она показывала на него, трясясь от смеха. Потом тоже поднялась и подошла к Герману. «Не стой у двери. Это твой дом, я твоя жена, здесь все твое». Она бросилась ему на шею и поцеловала его. Глава 8. 1. Второй день шел снег. В квартире Шифры Фаи не было тепла. Истопник, который жил в подвале, лежал в своей комнате в пьяном оцепенении. Отопление испортилось, и некому было его исправить. Шифра Фая ходила дома в тяжелых ботах и поношенной шубе, которую она привезла из Германии. Ее голова была закутана в шерстяной платок. Ее лицо пожелтело от холода и раздражения. Она надела очки и раскачивалась взад и вперед, читая свой молитвенник. Она то молилась, то проклинала жуликов-хозяев, которые заставляют несчастных жильцов замерзать зимой. Губы ее посинели. Шифра Фая прочла вслух стих из молитвенника и сказала: «Как будто мы недостаточно пережили до того, как приехали сюда. Теперь мы можем добавить к этому перечню еще и Америку. Здесь не намного лучше, чем в концлагере. Не хватает только, чтобы вошли нацисты и избили нас». Маша, которая пропустила в этот день работу, так как хотела привести себя в порядок перед тем, как пойти в гости к Радби Ламперту, выбранила мать: «Мама, как тебе не стыдно? В Штутгофе, если бы у тебя было то, что есть сейчас, ты сошла бы с ума от радости. Сколько сил может иметь человек? Там мы, по крайней мере, надеялись выдержать. В моем теле не осталось ничего, чтобы не замерзло. Может быть, ты купишь буржуйку? У меня кровь замерзает. Где я тебе куплю буржуйку в Америке? Мы уедем отсюда. Потерпи до весны. Я до весны дух испущу, старая ведьма. Ты переживешь нас всех». От раздражения Машин голос сорвался на пронзительный визг. Званый вечер, на который Радби пригласил Машу и Германа, и который сам он назвал просто «парти», то есть чем-то средним между приемом и вечеринкой, привел ее в неистовство. Сначала она отказывалась идти, аргументируя это тем, что Леон Торчинер, возможно, будет среди приглашенных, и что он наверняка задумал какой-нибудь трюк. Маша заподозрила, что визит Радби в ее дом, когда он заставил ее пить шампанское, был частью заговора с участием Леона Торчинера с целью разлучить ее с Германом, и презрительно отзывалась о Радби как о беспринципном создании, хвостуне и лицемерии. А покончив с ним, принялась ругать Леона Торчинера, называя его маньяком, мошенником и провокатором. Со времени ее ложной беременности Маше не удавалось заснуть по ночам даже со снотворным. Если же она в конце концов засыпала, ее будили кошмары. Маше являлся отец в своем саване, громогласно читавший ей стихи из Библии. Она видела фантастических животных с закрученными спиралью рогами и острыми мордами. У них были отвисшие соски, и они были покрыты язвами. Они лаяли, рычали и роняли на нее пену с морд. Каждые 2 недели у нее были болезненные менструации с кровяными сгустками. Шифра Фая настаивала, чтобы она пошла к врачу, но Маша заявляла, что не верит в докторов и клялась, что они травят своих пациентов. Но внезапно Маша передумала и решила пойти к Рабби. Почему она должна бояться Леона Тортшинера? Она получила от него и гражданский, и религиозный развод. Если Леон поздоровается с ней, она повернется к нему спиной. Если он попытается сыграть какую-нибудь шутку, она просто плюнет ему в лицо. Герман вновь увидел, как Маша бросается из одной крайности в другую. Она начала готовиться к вечеринке с бешеным энтузиазмом. Она оставляла открытыми стенные шкафы и ящики туалетного столика, вытаскивала платья, блузки, туфли, большую часть которых привезла из Германии. Решив переделать платье, она шила, распарывала сметанное, курила сигарету за сигаретой, вытаскивала груды чулок дамского белья. Она безумолку болтала, рассказывая истории о том, как мужчины гонялись за ней до войны, во время войны, после войны, в лагерях, в офисах джойнта, и требовала, чтобы шифра Фая подтвердила ее слова. Потом на минуту оставила шитье, чтобы раскопать старые письма и фотографии в качестве доказательств. Герман понимал, что она страстно желает иметь успех на вечере, затмить всех остальных женщин своей элегантностью и красотой. Он с самого начала понимал, несмотря на Машино сопротивление, что она, скорее всего, решит пойти. С Машей любое событие превращалось в драму. Неожиданно засвистел радиатор. Включилось отопление. Квартира стала заполняться паром, и шифра Фая пожаловалась, что пьяный истопник наверняка попытается поджечь дом. По ее мнению, им всем следовало покинуть квартиру и выбежать на мороз. Запахло дымом и копотью каменного угля. Маша наполнила ванну горячей водой. Она делала все сразу, готовила себе ванну, пела песни на иврите, на идиш, на польском, русском и немецком. С удивительной быстротой она переделала старое платье, нашла пару подходящих туфель на высоких каблуках и буа, которые кто-то подарил ей в Германии. К вечеру снег перестал идти, но воздух был ледяным от холода. Улицы Восточного Бронкса были похожи на зимние улицы Москвы или Куйбышева. Шифра Фая, которая протестовала против самой мысли о вечеринке, говоря, что евреи не имеют права веселиться после катастрофы, тем не менее внимательно следила за Машиными приготовлениями и давала советы. В этих хлопотах Маша забыла поесть, и мать сварила немного риса и вскипятила молоко для нее и Германа. Жена Рабби позвонила Маше и рассказала ей, как добраться до Вест-Энд-Авеню, где они жили, в районе 70-х стрит. Шифра Фая настаивала, чтобы Маша надела свитер или теплые панталоны, но Маша не хотела и слышать об этом. Каждые несколько минут она делала глоток из бутылки коньяка. Наступила уже ночь, когда Герман и Маша вышли из дома. Морозный ветер схватил Германа за плечи и сорвал с головы шляпу, но он поймал ее на лету. Машино вечернее платье трепетало и вздувалось. Глубокий снег набился в один ее ботик, и чулок стал мокрым. Ее тщательно уложенные волосы, лишь частично защищенные шляпой, побелели от снега, словно она в момент посидела. Одной рукой Маша придерживала шляпу, а другой — подол платья. Она что-то кричала Герману, но ветер относил ее слова. Путь к ближайшей станции надземной линии метро, который обычно занимал несколько минут, теперь казался почти непреодолимым.